Ведь я ищу глаза, а чувствую взгляд, где выше голов находится зад. За красным восходом розовый закат. Скованные одной цепью, связанные одной целью. Скованные одной цепью, связанные одной. Здесь составы вялы, а пространство огромно. Здесь суставы смяли, чтобы сделать колонны. Одни слова для кухонь, другие для улиц. Здесь брошенные орлы ради бройлерных куриц. И я держу ровнее, даже целуясь. На скованных одной цепью, связанных одной целью. Скованных одной цепью, связанных одной целью. Можно делать и отсутствие дела. Нищие молятся на то, что их нищета гарантирована. Здесь можно играть про себя на трубе, но как мне играть, все играешь отбой. И если есть те, кто приходит к тебе, найдутся и те, кто придет за тобой. Так же скованные одной цепью, связанные одной целью. Скованные одной цепью, связанные одной. Здесь женщины ищут, но находят лишь старость. Здесь мерилом работы считают усталость. Здесь нет негодяев в кабинетах из кожи. Здесь первые на последних похожи. И не меньше последних устали, быть может, быть скованными одной цепью, связанными одной целью. Скованными одной цепью, связанными одной целью. Скованные одной цепью, связанные одной целью. Скованные одной цепью, связанные одной целью. Скованные одной цепью, связанные одной целью. Скованные одной цепью, связанные одной целью. Скованные одной цепью, связанные одной целью. Скованные одной цепью, связанные одной целью.